Дальше имам Ахмад, рахима Аллаху Тааля, продолжил и сказал: «И мы не свидетельствуем ни о ком из мусульман, судя по его делам, что он в раю или в аду. Мы надеемся, что праведник попадет в рай, и в то же время боимся за него. И мы опасаемся за грешного мусульманина, но надеемся, что Аллах проявит ему милость». Когда имам Ахмад говорил, что мы не свидетельствуем о мусульмане, что он в раю или в аду, ученые говорят, кроме тех, о ком сказано в Коране и в Сунне, что они в раю, как, допустим, 10 обрядованных раем, или о тех, кто будет в аду, как, допустим, фараон или Абу Лахаб. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит: «И тот, кто встретит Аллаха с грехами, за которые для него становится обязательным огонь, кающимся и не упорствующим в своих грехах, то поистине Всевышний Аллах простит ему. Аллах принимает покаяние от своих рабов и прощает грехи». Как сказал Всевышний Аллах Субхана Таля: «Уоллязи якбалю таубата анайбади и ваяфу нисайяти ваялиму матафалюн». Он тот, кто принимает покаяние своих рабов, прощает им злодеяния и знает то, что вы совершаете. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о том, что Всевышний Аллах сказал: «О сын Адама, поистине я буду прощать тебе, не обращая внимания на то, какие ты грехи совершил, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня. О сын Адама, если ты совершишь столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя. О сын Адама, поистине, если пристанешь ты передо мной с таким количеством грехов, что заполнят они собой всю землю, то встретишь меня, и встретишь меня, не поклоняясь наряду со мной никому иному, я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи». И в этом, баракаллаху фикум, братья, указания на достоинство единобожия. Дальше имам Ахмад сказал... Нет, я как закончился. Абдулла ибн Аббас, баракаллаху фикум, однажды, прибыв в одно селение, давал урок. И один человек, это было, он начал урок после асра. Он начал давать урок после асра. И один человек, зашло время Магриба, но Абдулла ибн Аббас продолжал. Почему? Потому что он был проездом. То есть срок, который он должен был пробыть в этом селении, был короткий, поэтому он большее количество знаний пытался донести до людей. И один человек начал кричать, говорить: «Магриб, Магриб!» И тогда, потому что уже время Магриба выходило. И тогда Абдулла ибн Аббас сказал ему: «Ты меня учишь сунне пророка, да лишится тебя мать?» И не обратил на него внимания и продолжил урок, и потом совместил даже Магриб с Иша. Поэтому то, что мы Иша чуть позже почитаем, иншалла таля, проблем в этом нет, потому что в этом и сунна. Сунна является затягивать молитвы Иша. Баракаллаху фик. Осталось немножко, иншалла. И это, братья, милость Всевышнего Аллаха. В Аллахе, братья, я больше чем уверен, что многие из вас, наверное, никогда не было так, что в одном маджлисе большую часть убеждения Ахли Сунна Джама вы бы изучили и услышали. То есть большую часть акида Ахли Сунна Джама в одном маджлисе, чтобы вы изучили. Тем более со слов такого имама великого, как имам Ахмад. Дальше имам Ахмад говорит: «И тот, кто встретит его, будучи наказанным за свой грех в этой жизни», то есть Всевышнего Аллаха, «то это является искуплением для него». То есть, если человек совершил какой-то грех, и его наказал здесь правитель, как, допустим, своровал, отрубили ему руку, сделал прелюбодеяние, закидали его камнями, то это является искуплением для него. В судный день он за это спрошен не будет. Как это пришло в хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Передается со слов Убады ибн Самита, ради Аллаху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «И тот из вас, кто совершит что-либо из этого, то есть из грехов, за которые установлено наказание на этом свете, как прелюбодеяние, воровство и тому подобное, и будет наказан на этом свете, то это будет для него искуплением. А тот, кто совершит что-нибудь из этого, и Всевышний Аллах скроет его грех, то это дело будет представлено Аллаху, если он захочет, то простит, а если захочет, то накажет». Баракаллаху фикум. Дальше имам Ахмад сказал: «И тот, кто встретит его грешником, не покаявшись в своих грехах, за которые полагается наказание, то его дело на усмотрение Всевышнего Аллаха. Если пожелает, накажет его, если пожелает, простит ему». Как об этом сказал Всевышний Аллах: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшракаби, ва яхфиру маду надалика лима еша». Воистину, Аллах не прощает, когда ему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Дальше имам Ахмад говорит: «И тот же, кто встретит его неверующим, то он накажет его и не простит его никогда». Как об этом сказал Всевышний Аллах: «Иннаху ма юшрик билляхи факад харрам Аллаху алейхи джанна, ва мауаху нару ва мали дзалимина мин ансар». Поистину, кто приобщает к Аллаху сотоварища, тому он запретил рай, его пристанищем будет ад, и у сотворящих не будет помощников.